Макар вышел, но тотчас вернулся обратно широко открытыми глазами. «Эти приезжие зачем-то идут». Емельян Спиридонович выронил кисет, встал, хотел идти в горницу, но в сенях уже скрипели шаги. Оба, отец и сын, замерли посреди избы, глядя на дверь. «Здравствуйте, хозяева!» — вошли Платоныч и Кузьма. «Доброго здоровья!» — приветливо откликнулся Макар. Он несколько суетливо подставил один стул и сам сел на него, но тут же вскочил, поправил рубаху. Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувствовал этот взгляд. Тоже уставился на Кузьму. Тревожно. Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. И Емельян Спиридонович мучительно решал, сесть ему или продолжать стоять, или вообще уйти в горницу. «Мы вот по какому делу. Решили в вашей деревне школу строить. Поможете?» Емельян Спиридонович сдвинулся наконец с места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу. Приготовился с удовольствием разговаривать. «Школу, значит, строить?» Макар бесцеремонно рассматривал Платоныч. «Большую?» «Хорошую нужно. Так, а сортир там будет?» Емельян Спиридонович гневно обернулся на сына. У Кузьмы Багрова потемнел шрам. Один Платоныч сохранял спокойствие. «Ты что, мастер по сортирам?» «Ага, я очки вырубаю». «И какие очки? Ты бы знал!» Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно. «Не очки, а загляденье. Люди сутками сидят на них, и вставать неохота. Сидят и смеются от радости». Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоныча. У того чуть заметно дергалось левое веко. «Знаешь, это интересно. Фамилию твою можно узнать?» Платоныч полез в карман за карандашом. Макар настороженно сузил глаза. «Зачем? А нам такие мастера нужны, как фамилия». «Но это ты зря, дядя. Я ж пошутил». Макар невесело улыбнулся. «Как фамилия?» — строго прикрикнул Платоныч. Макар сутуло повел плечами. «Любавин, только не ори на меня». «Ты че это, борода, разоряешься?» — спросил Емельян Спиридонович. «Гляди, это тебе не старинка». Под лохматыми бровями его тускло мерцали, играя злые глаза. Платоныч, не оборачиваясь, резко сказал: «Помощи вашей мы больше не нуждаемся, а за издевательство над общим делом можно спросить». Он круто повернулся и пошел к выходу. Емельян Спиридонович посторонился. Кузьма, глядя на него, замедлил шаг. «Вот именно, не старинка, это ты правильно сказал». «Будь здоров, сопля», — миролюбиво ответил Емельян Спиридонович. Кузьма, ощерив стиснутые зубы, пошел грудью на старика, длинный, тонкий, прямой и безрассудный. Боль и гнев стояли в его глазах, но был он слаб, до смешного слаб против квадратного Емельяна Спиридоныча. Тот в молодости ломал через колено дышло от брички. «Кузьма!» — остановил его Платоныч. «Пойдем». Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридонович подошел к Макару, наотмашь хлестко стеганул его по лицу портянкой. «Балабонишь много!» Макар крутнул головой, хищно оскалился. Отошел к окну. Проводил глазами отступающего от кобеля Кузьму, плюнул на крашеный пол. «С одного раза до смерти зашиб бы такого. А приходится молчать, как их Колчак не угробил». «Меньше вякай про это!» — рыкнул отец, стащил сапог с ноги и мрачно задумался. «Они нам еще завьют горе веревочкой. Просидели тут в 17-м годе», — не то упрекнул отца Макар, не то сказал с сожалением. «Про Сибирь». Емельян Спиридонович посмотрел на сына, ничего не сказал. Подумал, спросил с издевкой: «Что же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вон они не так уж далеко были, партизаны-то. Забыл сгоряча Емельян Спиридонович, что было Макару ту пору 15-16 лет, вояка еще зеленый. Сам же